Глава 7. Стоило Матрёне Лефантьевне увидеть Диану, вышедшую из-за спины Акима, когда он привел ее знакомить с родителями, как она сразу поняла, что та в интересном положении. Этот факт не только не испортил репутацию будущей невестки, а, напротив, привлек к ней расположение будущей свекрови, потому что под сердцем невеста сына носила ту самую девочку, о которой она мечтала. Дети расписались, сыграли свадьбу. Беременность проходила без осложнений. И хоть все твердили, дескать, заранее ничего не стоит покупать, новоиспеченная свекровь потихонечку собирала приданное. Самой Матрёне Лефантьевне дочку родить так и не удалось. После появления Акима муж категорически не хотел второго ребенка. Говорил, дескать, надо одного вырастить как следует, а уж сын нарожает столько детишек, сколько сможет прокормить и выучить. Она и так его просила, и эдак, но все одно. Он говорил, мол, нет, и точка. Они не бедствовали, и поначалу она думала, что его позиция станет иной. Вместе с тем годы шли, а мнение мужа не менялось. Матрёна Лефантьевна неоднократно спрашивала супруга, в чем причина такой его категоричности в данном вопросе. Дело в том, что в остальном ей от него никакого отказа ведь не было. От прямого ответа он умудрялся уходить и всякий раз настаивал на том же, дескать, надо одного вырастить подобающим образом. В итоге она самостоятельно пришла к выводу, что причина, скорее всего, крылась в том, что Аким Спиридоныч вырос в многодетной семье. Будучи младшим сыном, лишь после окончания военной академии, надев погоны офицера, он смог позволить себе покупать новые вещи. А слушаться своего Спиридоныча она не решалась. Сына с мужем они растили не избалованным. Да только думать о девочке она не переставала. Даже имя ей придумала — Диана. Знакомясь с чернобровой красавицей Дианой, знающей себе цену, она с радостью ее приняла, твердо решив всеми правдами и неправдами добиться, чтобы внучку непременно Дианой назвали. И что с того, что у дочки и у мамы будут одинаковые имена? Назвали же они сами сына именем отца, так и отчего бы детям не продолжить традицию? Муж без всяческих сомнений согласился с ее мнением по поводу невесты Акима. Про замеченную беременность ни детям, ни своему Спиридонычу, разумеется, говорить не стала. И хоть к ярким женщинам он относился с особой осторожностью, тем не менее думал, раз Акиму хорошо, то ему и подавно. Потому что сын собирался жениться по взаимной любви, и Мотя его благоволила к будущей невестке. Когда Диана рожала, они с Акимом Спиридонычем отдыхали в Грузии, в военном санатории Цхалтуба. Роды начались на месяц раньше, и им сообщили, что родился мальчик. Став бабушкой и дедушкой, они на следующий день вылетели домой в срочном порядке, прервав отдых в санатории без всяческих раздумий и сомнений. После тяжелейших родов Диана с сыном еще месяц пролежали в роддоме. Ее мама, Карина Анатольевна, работала главным врачом той больницы, посему роженица находилась под тщательным наблюдением. Одного не могла уразуметь Матрёна Лефантьевна, куда же делась девочка. Артём и Диана ехали в Ленинград. О том, насколько им повезло с попуткой, ни он, ни она теперь и не вспоминали. Антон Матвеевич нет-нет, да и поглядывал на молодых, умилялся им, и в силу своей тактичности не лез с разговорами и тем более с лишними вопросами. Ребята, в свою очередь, были заняты взаимными чувствами и мыслями о таком понятном, непонятном будущем. Во избежание повторения разговоров с родителями, странная реакция которых так неприятно их поразила и взволновала, если не сказать напугала, телефоны они пока оставили выключенными. И решили, что хуже уж точно не станет, ежели с мамами и папами будут объясняться после того, как хотя бы подадут заявление. Каждый думал, в конце концов, пускай считают, как хотят, и никого не касается, как сами они распорядятся своей жизнью. Поскольку отношения с родителями у обоих были довольно доверительными, они их сразу в известности поставили, в ожидании доброго интереса, откровенной радости и, разумеется, поддержки, а получили, напротив, абсолютное непонимание и, более того, встретили полное отторжение при первом же разговоре на эту тему. Теперь же ребята вполне успокоились, радуясь не только своим чувствам, но и тому, что они еще и единомышленники. Артем и Диана сидели в машине, нежданно-негаданно очутившись на нейтральной полосе. А это означало, что никто не сможет им помешать осуществить задуманное. Он гладил двумя руками ее руку, а она положила голову на его надежное плечо и заснула. Артем ясно прикидывал, как он будет разбираться со своими предками, а коли не получится, то и на здоровье. Ему от них ничего и не нужно. С чего они взяли, что могут диктовать, когда и на ком ему жениться? Он их любил и уважал, несомненно, только совсем не собирался плясать под их дудку. Рядом с Дианой он как никогда ранее ощущал свою независимость и самостоятельность, отчего становился еще увереннее. Пусть родители спокойно работают, а он сам себе голова. Еще рассуждал о семье своей избранницы. Видел, какая она нежная девочка, впечатлительная. А папа там, очевидно, тиран. Даром, что военный. Впрочем, уверенный в своем умении все улаживать, Артем ни на секунду не допускал, что не сможет найти нужные слова для объяснения с отцом и матерью Дианы. И без сомнения в обиду ее давать не собирался. А еще он знал, что его родители поженились в том же самом возрасте, в каком они с Дианой сейчас. И это был основной козырь. И так расхрабрился в своих мыслях, что представил, как скажет, мол, яблоки от яблонь, но тут же понял, насколько это банально и пошло. Лучше не надо. Диана улыбалась во сне. Она смело мчалась навстречу их такому милому, неожиданному и непредсказуемому счастью. Перед тем, как заснуть, она рассуждала, дескать, куда мамы и папы денутся. Что, разве они не были молодыми? Такие степенные. Раньше она и не задумывалась о том, что слишком строгие и очень правильные взрослые наверняка чего-то не договаривают о своей молодости. В свою очередь она очень надеялась на мирный исход. А если нет, то и не беда. Они сделают по-своему, и будь что будет. Со своей жизнью они уж как-нибудь разберутся и уж точно справятся с передрягами. А бабушка Зина и дедушка Коля без сомнения их поддержат. У нее с ними установилось полное взаимопонимание. Между тем, бабушкам и дедушкам они решили повременить рассказывать. Зинаида Ивановна, мама Дианы Здравовой, родила мальчика, когда ее дочке шел 5-й год. Они с мужем не могли нарадоваться. Вот тебе и дочь, и сын, полный комплект, так сказать. А через 2 года сыночек их погиб от менингита. Врачи не доглядели, упустили время, не сразу поставив диагноз. Она не могла утешиться. Горе ее почти полностью поглотило. Какое-то время и вовсе не могла заниматься ребенком. Маленькую дочку хотели было определить в интернат, другого выхода Николай Павлович не находил. Зинаида Ивановна умом понимала, что не будет ей никакого оправдания, коли не станет уделять дочери должного внимания. Поэтому буквально усилием воли она взяла себя в руки и постепенно оправилась. В то время она и в церковь начала ходить, что тоже ей помогло не сломаться от постигшего их несчастья. Тогда, в 80-е годы прошлого века, вера в Бога не просто не приветствовалась, это скорее запрещалось, чем не запрещалось. В связи с этим ей пришлось вдобавок ко всем сложностям и работу сменить. Впрочем, хотя новое место оказалось значительно менее оплачиваемым, у нее гораздо больше времени высвободилось, чтобы его проводить с дочкой. Постепенно она оправилась от потери, однако больше детей они с мужем рожать не стали. Именно Зинаида Ивановна и дала внучке с собой в дом отдыха книгу «Две Дианы». И Диане хотелось непременно узнать, являются все-таки главные герои братом и сестрой или нет. Директор поглядывал на них в зеркало и думал: «Вот же повезло».